Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня вы услышите повесть, которая называется «Библия в стене». Глава первая. Антонио и его Библия. В начале лета 1856 года молодой безработный каменщик, здоровый, сильный и неленивый, оставил свой дом в швейцарском кантоне Тичино и вместе с друзьями отправился искать работу на противоположной стороне Альпийских гор. Он искал себе работу в той части Швейцарии, где местные жители говорили на немецком языке. На плече он нес палку с небольшим узелком, в котором были его инструменты и самая необходимая одежда. По дороге он встретил женщину, которая подарила ему Библию на итальянском языке. Она долго и искренне просила его прочитать книгу, потому что это было Слово Божье, которое указывало людям путь к вечной жизни. Антонио, так звали молодого человека, нерешительно принял подарок и, даже не поблагодарив женщину, сунул его в узелок и быстро направился дальше. Однако на душе у него было неспокойно. Перед тем, как отправиться на поиски работы в протестантские кантоны Швейцарии, Антонио и его товарищи выслушали священника из их деревни, который, предостерегая их, рассказал о книгах еретиков, губящих души, и самой опасной из них – Библии. И вот теперь у него за спиной лежит именно эта книга. Юноша твердо решил избавиться от нее. Он только никак не мог решить, где выбросить книгу, то ли у дороги, то ли найти более подходящее место. Добравшись, наконец, до красивого швейцарского городка Гларуса, путники вскоре нашли в нем работу. Антонио и его друзья подрядились строить большое здание. Однажды, возводя из кирпича массивный столб, он дошел до пустого места, которое нужно было чем-то заполнить. В этот момент его вдруг осенила мысль положить на это место Библию и замуровать ее. «Посмотрим!» — смеясь, воскликнул он. «Сможет ли дьявол потом достать ее оттуда?» Работавшие рядом каменщики-земляки посчитали его идею весьма забавной, и Антонио тут же приступил к ее реализации. Он достал книгу из узелка, ударил по ней изо всех сил 2 или 3 раза молотком, так что на обложке осталось несколько глубоких вмятин, а затем под громкий хохот товарищей сунул ее в пустое отверстие и замазал его строительным раствором. Приближалась зима. Работа над строительством дома закончилась, и Антонио вместе со своими земляками уже подумывал о возвращении домой. Но оказалось, что от заработанных денег у них мало что осталось, поскольку большую их часть они оставили в трактире. Глава вторая. Южный ветер. Прошло 5 лет. И что же Гларус? Этот богатый, бурлящий жизнью город с 4000 жителей располагался на берегу реки Линд, в самом центре Швейцарии. Город украшали красивые общественные здания, и его богатство составляли заводы и фабрики, механизмы которых работали либо на использовании пара, либо сильного течения реки. Вокруг города находились тучные зеленые пастбища, раскинувшиеся на склонах гор по обе стороны долины. На восточной стороне высилась всегда освещенная солнцем вершина горы Шильд, а на юго-западе скалистая гора Глеруиш, отрешенно наблюдающая за тем, что происходило в Гларусе. Однако это место с его прекрасным швейцарским ландшафтом претерпело за свою жизнь немало испытаний, вызванных бурными стихиями, которым подвержены многие швейцарские города. Гларус находится на севере долины, по которой с юга на север протекает река Линд. К сожалению, в этом же направлении дуют сильные ветры и часто проносятся ураганы, самый опасный из которых называется «Дикий южный ветер». О его приближении свидетельствует странный зловещий рев в горах, громкий шелест листьев на деревьях и треск. Затем, подобно горной реке, прорвавшей дамбу, по высоким горным склонам проносится бушующий ураган и со свистом бросается вниз. Он срывает с домов крыши, вырывает с корнем деревья, разрушает скалы, свергая многочисленные камни и долины. Затем наступает внезапное затишье, после которого ветер начинает завывать с новой силой. Через несколько дней ураган слабеет и сменяется северным ветром с дождем. Вот с такими опасностями сталкивался прелестный Гларус по 10-12 раз в году. Жители города хорошо знали об этом и с давних времен установили суровые законы, вступающие в силу во время бушующего южного ветра. Все мастеровые, использующие огонь в своем ремесле, то есть слесаря и кузнецы, должны были немедленно прекратить свою работу и затушить огонь. На заводах запрещалось зажигать свечи, а паровые двигатели остановить. В домах жители должны были потушить все огни и свечи. Людям запрещалось печь хлеб, а в некоторых местах вообще запрещалось готовить пищу. Нельзя было стрелять из ружей. По городу ходили наблюдатели, которые строго следили за исполнением законов. Было ли это следствием соблюдения строгих законов или же милосердной и любящей защиты Бога? Но в Гларусе в течение многих столетий не слышали о больших пожарах. Правда, в 1299 и в 1337 годах город два раза сгорал дотла, а в 1477 году лишь частично пострадал от огня. Но после этого на протяжении 4 столетий в городе ни разу не было больших пожаров. Неудивительно, что по прошествии стольких лет многие жители города стали смотреть на строгие меры предосторожности как на что-то устаревшее, обременительное и бесполезное. Многие считали, что их необходимо изменить, чтобы приспособить к требованиям нынешней торговли и промышленности. 9 мая 1861 года на празднике Вознесения в Гларусе состоялось собрание мужчин кантона, имеющих право голоса и право ношения оружия. Подобные собрания всегда проходили под открытым небом. Их участники обладали высшими законодательными полномочиями и под председательством губернатора кантона решали все общественные вопросы. В этот день оживленно обсуждались законы о лесах, улицах, налогах и школах. Поступило предложение отменить строгие законы о пожарах. Однако, взвесив все «за» и «против», преобладающим большинством голосов было решено оставить без изменения годами проверенные постановления. Глава 3. Пожар. Утром в пятницу 10 мая дикий южный ветер предупредил жителей городка о своем приближении. Никто особо не обеспокоился, услышав эти уже ставшие привычными звуки. И вечером все обитатели уснули, как обычно, за исключением нескольких человек, беседовавших со своими друзьями. Между 9 и 10 часами вечера в городе раздался громкий крик. «Пожар!» Огонь был замечен в одной из конюшен. Пожарники всех городских частей тут же устремились на место пожара. Но пока они прибыли, огонь уже полностью охватил здание, так как этому способствовал дикий южный ветер. Распространение пожара в западном направлении, где огнем была уже охвачена крыша дома аптекаря, можно было остановить при помощи пожарных машин. Но никто не мог воспрепятствовать распространению огня с юга на север, так как это направление было уже во власти урагана. Горящие крыши, разрываемые на тысячи мелких пылающих кусков, летали в воздухе и создавали новые очаги пожара в том месте, куда они падали. Через полчаса горели уже около 300 домов. Те, кто успел прибежать к первоначальному месту пожара, теперь с ужасом наблюдали, как начинают полыхать их собственные дома. Не в силах остановить огонь, люди в отчаянии бросались к своим домам, но, добежав, могли спасти членов своих семей и лишь какую-то часть имущества. Неразбериха, шум и ужас царили в городе. Один из репортеров описал это так. «Человеческое воображение не в силах описать весь этот ужас. Чудовищный треск огня, отчаянная работа пожарных, которые, опасаясь за свою жизнь, были вынуждены бросить пожарные машины на месте пожара или в реке. Отовсюду были слышны громкие вопли женщин и детей, пытавшихся спастись». К этому следует добавить зловещее завывание урагана и рев движущегося моря огня. Какое надо иметь воображение, чтобы представить себе происходящее? Однако, невзирая на бушующие стихии и бессилие людей, Бог, который творит ангелами своими духов, служителями своими огонь пылающий, смотрите Псалом 103, 4 стих. «По своей милости своевременно пришел на помощь». Звон колоколов на пожарных машинах вскоре захлебнулся в общей суматохе. И напрасно гора Глируиш, освещенная до самой вершины, свидетельствовала соседним деревням о случившейся беде. Ни у кого не было в достаточном количестве пожарных машин или каких-либо других средств, чтобы остановить этот пожар. О, если бы только к ним пришла помощь из Цюриха и других более крупных городов, расположенных вблизи озера от Валенштадта до Заргауса. Начальник телеграфа, несмотря на дым и ужасную обстановку, непрестанно посылал депеши в Шванден, в Уцнах и Цюрих с отчаянной мольбой о помощи, но не получал ответа. В то время телеграфные станции в Швейцарии по ночам не работали, но тем не менее, перед тем, как оставить свой пост под натиском пламени, начальник телеграфа попытался отправить последнюю телеграмму в Раперсвиль. По Божьей милости, один из работников станции в столь поздний час оказался на своем месте. Он с удивлением услышал предупредительный сигнал телеграфного аппарата и вскоре прочитал ужасные строчки: «Пожар! Пожар! Ужасный пожар! Помогите! Нужна срочная помощь!» Служащий телеграфной станции тут же объявил тревогу, и вскоре поезд с бригадой пожарников и пожарных машин быстро направлялся в Гларус. На рассвете они въехали в город и успели спасти некоторые из самых важных городских зданий. Вскоре к месту пожара начали прибывать новые поезда с пожарными командами из Цюриха, Валенштадта и Зарганса. Как раз тогда, когда завязалась упорнейшая борьба между человеческой силой и умением с одной стороны и неистовством огня с другой стороны. Были спасены крупные заводы, благодаря которым процветал Гларус. Пожарные соорудили преграду, которая остановила всепоглощающую лавину огня. И в конце концов, когда ветер стал понемногу стихать, огонь уже не мог найти что-либо, что могло еще гореть. В субботу утром Гларус, еще вчера цветущий город, лежал в руинах, засыпанный пеплом, по крайней мере, две его трети. Все было окутано черным дымом и паром. То тут, то там поднимали свои головы шипящие языки пламени. Из 490 сгоревших зданий 300 были жилыми домами. Многие важные городские строения превратились в груды дымящихся развалин. Но больше всего пострадал процветающий средний класс, представители которого лишились почти всего своего имущества. Пожар, поглотивший Гларус, разжег в сердцах жителей всех кантонов Швейцарской конфедерации такой великий огонь сострадательной любви, о которой редко можно услышать. К пострадавшим людям начала поступать всевозможная помощь – продукты, одежда, мебель, инструменты, крупные суммы денег и прочее. Кроме того, самые состоятельные и влиятельные люди страны старались помочь братьям-погорельцам мудрыми советами и подтверждали их конкретными делами. Бездомные и лишившиеся имущества люди вскоре получили жилье и все необходимое для жизни. Все лето и зиму они расчищали сгоревшие кварталы города и составляли планы постройки новых домов. И как только весной 1862 года прилетели ласточки, на месте, где однажды стоял Гларус, появились бригады рабочих, каменщиков и плотников, чтобы возвести на его руинах еще более прекрасный город. Глава 4. Неожиданная находка. Кантон Тичино и северная часть Италии являлись основными поставщиками каменщиков для Южной и Центральной Швейцарии. Весной почти ежедневно бригады каменщиков с красными узелками за плечами, в которых лежали деревянные молотки, мастерки и сменная одежда, шли через горные перевалы в поисках работы. С приближением зимы они возвращались в родные края, с тем же узелком, в котором теперь лежали еще и деньги, заработанные ими за 6 или 8 месяцев. Одна такая бригада из 13 человек, преимущественно молодого и среднего возраста, перешла через перевал Шплюген и направилась в Гларус в поисках работы. У каждого из каменщиков было свое настроение. Молодые, здоровые ребята радовались возможности увидеть новые места, незнакомых людей, узнать их обычаи. Они, чтобы как-то скоротать время, по дороге играли во всевозможные игры и весело шутили, напевая свои любимые песни. Один из них часто доставал из кармана книгу и читал ее вслух своим товарищам. Он использовал для этого каждую свободную минуту и всегда старался подчеркнуть великую ценность прочитанного. Этот молодой человек родился неподалеку от итальянского города Генуи. И хотя раньше он был католиком, теперь же это был ревностный член свободной евангельской церкви. Книга, с чьим чудесным содержанием он так хотел познакомить своих спутников, была Новым Заветом. К большому сожалению, он знал лишь об ужасных заблуждениях католической церкви и, мало понимая живую евангельскую истину о спасении, в основном критиковал или высмеивал заблуждения папистов, вместо того, чтобы провозглашать славную истину о Божьей благодати во Христе. Из-за этого вместо взаимного назидания между ним и его предубежденными спутниками-католиками часто вспыхивали споры, сопровождавшиеся резкими выражениями. Один из каменщиков лет 50 или 60 был немногословным и задумчивым человеком. Казалось, что он с большим удовольствием слушает своего молодого спутника. Джованни был уроженцем города Пьемонта. Он не поддерживал пустые разговоры и шутки молодых спутников, а был постоянно печальным, почти угрюмым, так как ему пришлось оставить в своей родной деревушке почти без средств существования жену и детей. Он знал, что увидит их лишь через 7 или 8 месяцев, потому что ему предстоял тяжелый труд в чужой для него стране. Лишь надежда заработать прилежным трудом деньги, достаточные для проживания его семьи, помогала ему достойно переносить тяжелое расставание и вместе со всеми направляться на север. У Джованни, однако, были и другие причины, чтобы с таким вниманием и удовольствием слушать чтение Нового Завета и комментарии молодого человека. Совсем недавно в его деревне одна женщина подарила ему точно такую же книгу, но местный священник тут же потребовал отдать ее. Джованни, не осознавая ее истинной ценности, без всяких возражений отдал книгу священнику. Теперь он сожалел о своем малодушии. Наконец, после трудного пути они перешли перевал и добрались до Гларуса. Джованни и его товарищи быстро нашли работу, хотя им не удалось устроиться в одно и то же место. Джованни должен был заново отстроить дом, частично уцелевший после пожара. Однако перед тем, как приступить к работе, ему надо было убедиться, что уцелевшие стены все еще прочные, и их можно использовать при строительстве дома. Чтобы это проверить, он решил несколько раз сильно ударить по стенам. «Это почти новый дом», — сказал Джованни одному из своих подмастерьев. «Ему не больше 6-5 лет, а может и меньше. Кирпичи еще в очень хорошем состоянии. Но ты только посмотри, как они сильно обгорели внутри. В некоторых из них внутри и вовсе пустота. Давай-ка проверим их на прочность». И он, замахнувшись киркой, изо всех сил ударил по остаткам стены. Из нее упали на землю несколько кирпичей, и вместе с ними, к всеобщему удивлению, книга. Джованни поднял ее, и когда понял, что это за книга, у него перехватило дух. Обретя дар речи, он тихо воскликнул: «Библия!» Его окружили каменщики, чтобы лично посмотреть на удивительную находку Джованни, который не без благоговейного трепета открыл книгу и прочитал вслух первые попавшиеся на глаза слова. Это был стих из книги Притчи, 12 глава, 2 стих. «Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он судит». «О, как я рад!» — воскликнул он, прижав книгу к груди с чувством глубокой благодарности. «Мне так хотелось иметь Библию! Я знаю, что не заслужил этот удивительный подарок, так как когда одна женщина подарила мне Библию, священник из моей деревни потребовал отдать ему книгу, а я по своей глупости тут же отдал ее. Но эта книга... Я лучше умру, чем теперь отдам ее кому-либо». Большинство итальянцев, окруживших Джованни и видевших его восторг, были неграмотными, поэтому никто не возражал, чтобы книга осталась у него. Более удивительным, чем сама книга, им казалось то, каким образом она попала внутрь стены. Они внимательно осмотрели ту часть стены, из которой выпала книга, и пришли к выводу, что она была туда кем-то положена. Они заметили три глубокие вмятины, которые тоже, видимо, были не случайными. Однако Джованни, не обращая внимания на вопросы, с радостью взял Библию, считая ее подарком самого Бога. С этого дня, пользуясь каждой свободной минутой, он стал ее читать. По воскресеньям вокруг собирались земляки, и он читал им места из Писания. Вскоре слава о чудесно обнаруженной Библии разнеслась по всей округе, и многие люди из любопытства приходили взглянуть на нее. Джованни, конечно же, не мог объяснить то, что он читал, хотя знал, что следует начинать с Нового Завета, который был более легким для понимания. Со временем он стал обращаться и к Ветхому Завету, особенно к книге «Псалтырь», благодаря которой научился молиться. И Дух Святой начал открывать Джованни и многим его слушателям духовные истины о Христе. И чем чаще они читали книгу, тем больше и больше начинали видеть свет. Тем не менее, наш друг Джованни время от времени сталкивался с противостоянием, грубым поношением и серьезными угрозами. Но его поддерживал один швейцарский евангелист, который по божественному провидению оказался в этом городе. Он каждый раз утешал Джованни и давал хорошие советы. Так, например, он предложил ему организовать что-то вроде бесплатной школы в хижине, где жил Джованни вместе с другими рабочими, и в свободное время учить земляков грамоте, письму и арифметике. Это расположит их к нему. Джованни с радостью приступил к реализации плана. Сначала на занятия приходило много людей, но со временем из-за непривычки к умственному труду и усталости некоторые перестали ходить. Те же, кто остался, вскоре были вознаграждены за свое терпение Новым Заветом на итальянском языке, деньги на покупку которых подарила одна верующая женщина. Результаты уроков, которые давал Джованни, вскоре стали заметны и в повседневной жизни каменщиков. Те из них, кто научился читать, писать и считать, уже могли замечать хитрые уловки, к которым часто прибегали беспринципные работодатели при выплате денег, так как теперь сами могли вести учет своей работы. А сколько было радости писать письма домой и читать домашние новости, в то время как раньше каменщики, оставляя своих родных и близких, долгие месяцы не получали от них никаких вестей. Есть много простых способов с любовью послужить своим ближним. Любовь к Богу и Его Святому Слову научила каменщика и учителя Джованни проявить эту любовь через служение своим землякам и друзьям. Не менее значительным было и его духовное влияние на них. Он постепенно научился наставлять своих молодых и пожилых учеников в основополагающей истине христианской веры. Одному только Богу известно, каким сильным было его влияние на души своих слушателей. Глава 5. Джованни и священник. Лето 1862 года выдалось теплым и сухим, и каменщики работали очень споро, так что Джованни находился в радостном предвкушении того времени, когда можно будет отправиться домой, чтобы принести семье деньги, которые он сэкономил благодаря своему трудолюбию и бережливости. Наконец наступила осень. Ноябрьские дни стали короткими, а ночи – длинными, и каменщики из Италии начали собираться домой. Джованни с нетерпением ждал встречи со своими дорогими женой и детьми. В первых числах ноября он решил отправиться в путь. Он, конечно же, купил своим детям подарки и положил их в свой узелок. Переходить через перевал было непростым и опасным делом, так как в горах уже нередко случались снежные бури. Но тем большей была радость, когда он, наконец, добрался домой. Однако радость встречи с семьей была приправлена горечью. Его жена одним осенним днем спускалась с тяжелым мешком каштанов по крутому склону, чтобы продать их на рынке в ближайшем поселке. Но, поскользнувшись, упала и сломала руку. В деревне не было врача, который бы правильно сложил кость, поэтому бедная женщина стала инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Теперь ее рука просто висела и часто даже мешала. Для Джованни это была поистине горькая чаша. Однако Бог обильно благословил его труд прошлым летом, так что денег, которые он заработал, должно было хватить на всю зиму. Он купил козу, и, учитывая то, что летом им удалось заготовить много сена и собрать хороший урожай каштанов, они могли спокойно пережить ближайшие месяцы. Зимними вечерами глава семьи рассказывал о пожаре в Гларусе, чудесном спасении его жителей, о чем он слышал от некоторых из них прошлым летом, обычаях и культуре местного населения, переходе через перевал и подстерегавших его опасностях. Однако самой главной темой разговоров, конечно же, была история о чудесном обретении Библии. Он постоянно рассказывал об этом соседям, которые с неустанным вниманием слушали удивительную историю и с интересом рассматривали странную книгу. Было вполне естественно, что многие из них хотели, чтобы Джованни что-то прочитал из нее. Он всегда с величайшим удовольствием исполнял их просьбы. Эти простые люди вскоре начали понимать, что все прочитанное в этой книге было более прекрасным, поучительным и простым для понимания, чем то, что они слышали во время католических месс на латинском языке и непонятных проповедей священника. Поэтому неудивительно, что в дом к Джованни теперь почти каждый вечер приходили многие люди, жаждущие спасти свою душу. Однажды в дверь постучался еще один гость, которого Джованни уже давно ждал. Это был священник. Без лишних разговоров он потребовал показать известную всей округе Библию. «Конечно, я покажу ее вам», — ответил Джованни. «Но вы не должны забирать ее у меня, потому что мне ее подарил сам Бог». «Джованни, ты глупый человек!» — закричал священник. «Тебе даже трудно представить, какой вред принесет эта книга, если попадет в руки таких людей, как ты!» Однако Джованни оставался непреклонным. Он знал, что в Италии была разрешена свобода вероисповедания и что священники не имели права требовать, чтобы люди соблюдали правила и установления Римско-католической церкви. Напрасно священник угрожал ему отлучением от церкви и, пугая жену и его детей, рисовал картины вечного наказания. Джованни твердо верил, что сам Бог подарил ему книгу, и это была его блаженная истина. Поэтому он непоколебимо стоял на своем. Священнику ничего не оставалось, как уйти с пустыми руками. Глава 6. Продавец Библий. После того, как в Италии была разрешена свобода вероисповедания, несколько библейских обществ в Англии, Франции и Швейцарии, а также многие другие сподвижники Царства Божьего, спешили сеять по всей стране семена Слова Божьего через распространение Библий, опасаясь, что свобода может скоро закончиться. Один из продавцов Библий услышал о ревности Джованни и его любви к Слову Божьему, его решительности по отношению к священнику. Он рассказал о нем своим друзьям, которые послали его на служение, и те тут же связались с Джованни и предложили ему поехать на несколько недель в Ломбардию, чтобы продавать Библии. Однако следует отметить, что Джованни, несмотря на постоянное изучение Библии, тем не менее не оставлял католической церкви. Он регулярно посещал мессу и принимал участие во всех церковных обрядах. Душа, с младенчества впитавшая заблуждение католической церкви, с трудом отрекается от всего, ставшего таким привычным, чтобы прийти к ясному пониманию истины, особенно если у нее мало общения с другими христианами, более сведущими в Писании. Тем не менее, Джованни с радостью принял предложение и, несмотря на страх еще не познавшей истины жены и угрозы священника, через несколько дней вышел из дому с большой сумкой за плечами. Жизнь торговца Библиями достаточно обременительная и трудная. Джованни довелось испытать это на себе. Поначалу он довольно успешно продавал Библии. Его тепло принимали, куда бы он ни приходил, особенно в городах. Обычно он становился посреди оживленного базара и выставлял на продажу свой необычный товар. И когда он со своей душевной простотой и искренностью начинал превозносить неимоверную ценность Библии, его всегда слушали. Все это так укрепило его смелость, что он решил отнести пачку Библий в Лугано, столицу швейцарского кантона Тичино, и попытаться продать их, несмотря на то, что там еще не была разрешена свобода вероисповедания, как это было в его родной Италии. У него там было много знакомых, с которыми ему приходилось работать на стройке, и он отправился в путь, решив хотя бы попробовать. В тот день на рынке Лугано проводилась ежегодная ярмарка, так что вокруг стола, на котором он разложил свои Библии, скоро собралось много любопытных людей. Однако через некоторое время Джованни ощутил их враждебность. Когда Джованни начал горячо убеждать их купить Библии, отмечая небольшую стоимость книг, красивую твердую обложку и более всего – бесценное содержание, из толпы вышел молодой человек и, смеясь, дерзко заявил, что если бы ему понадобилась Библия, то он мог бы ее достать в Гларусе бесплатно. 5 или 6 лет тому назад он замуровал ее в стене нового дома. Он был уверен, что, несмотря на пожар, погубивший почти весь город, даже сам дьявол не мог ее достать. Джованни, с удивлением, глядя на молодого человека, взволнованно сказал: «То, что ты говоришь, — истинная правда, так как, несмотря на ужасный пожар, эта Библия чудесным образом уцелела». Он вкратце рассказал историю о том, как Бог, а не сатана, позволил этой драгоценной книге попасть к нему в руки, и как она стала истинным благословением не только для него, но и для многих других людей. Молодой человек, а это был Антонио, застыл в изумлении. «Что?» — воскликнул он. «Вы хотите сказать, что нашли Библию, которую я замуровал в Гларусе? А ну-ка, покажите ее! Я узнаю ее из 1000 других по 3 вмятинам, которые сделал на обложке». Джованни достал из кармана свою драгоценную Библию и показал ее Антонио, который еще более удивился и, казалось, смутился, увидев целой и невредимой книгу, которую он спрятал так, что, на его взгляд, ни один человек не мог ее найти. «Более того, — сказал Джованни, — эту историю тебе может рассказать любой строитель, работавший прошлым летом вместе со мной в Гларусе. Подойди поближе, молодой человек. Купи у меня Библию, но не для того, чтобы снова замуровать ее, а чтобы узнать, как можно стать истинным христианином». «Убирайся вон со своими Библиями!» — закричал Антонио, в котором вновь вспыхнула прежняя ненависть к священной книге. «Мы не желаем иметь с вами и вашими книгами ничего общего. И кто вам, кстати, разрешил здесь торговать?» Он швырнул Библию на землю и начал поносить нашего бедного продавца так, что не успел Джованни опомниться, как его стол был перевернут, и на него градом посыпались удары. Затем его вместе с Библиями и позором изгнали из Лугана. С удрученным сердцем Джованни поспешил домой, чтобы прийти в себя от утомительного пути и далеко не ласкового приема, устроенного ему жителями города. Он отчитался за проданные Библии, и поскольку уже была весна, попрощался с семьей и, взяв свой узелок, в котором лежали его инструменты, отправился в Швейцарию, чтобы летом поработать каменщиком. Глава 7. Антонио в больнице. Милосердие и долготерпение Божье поистине удивительно и недоступно для человеческого понимания. Бог не перестает взывать к самонадеянным и упрямым детям человеческим, стремясь спасти их от погибели, которую они навлекают на себя своими неправильными поступками. Уже второй раз Антонио, каменщик из Тичино, грубо отказался принять книгу, через которую возлюбивший его Бог хотел привлечь к себе и подарить ему вечную радость. Тем не менее, Божья неутомимая и сострадательная любовь в третий раз оказались у него на пути в виде той самой Библии. Бог ждал. Не склонит ли он на этот раз свою упрямую голову, чтобы спастись от погибели? Когда наш еще более постаревший Джованни в одном из швейцарских городов устроился на работу, он вдруг обнаружил, что его гонитель Антонио не только работает в этом же городе, но и строит то же здание, что и он. Антонио сначала было не по себе, но со временем, заметив, с каким уважением к бригадиру Джованни относятся итальянские рабочие, он тоже почувствовал к нему сначала уважение, а потом даже какую-то симпатию. Он изо всех сил старался, чтобы Джованни забыл о том случае, когда из-за его, Антонио, подстрекательства жители Лугана выгнали его из города. Джованни охотно простил ему тот случай и стал относиться к нему с большим вниманием. Однажды Антонио нес по шатким лесам тяжелую каменную плиту. Как вдруг поскользнулся, возможно, от частых возлияний в трактире, и упал с высоты почти 15 метров. Его в бессознательном состоянии перенесли в небольшую городскую больницу, где за больными присматривали сестры милосердия. Антонио пролежал прикованный к постели несколько месяцев. Тем не менее, даже в этом случае Божьи намерения были лишь во благо пострадавшего. Джованни видел, что случилось с Антонио, и часто навещал молодого человека в больнице. До этого происшествия он неоднократно предупреждал его об опасности греховного образа жизни и каждый раз говорил о неминуемом наказании. Теперь, когда это случилось, он с любовью направлял пострадавшего к доброму пастырю, который через это трудное испытание желал привести заблудшую овцу к себе. Джованни не мог долго находиться возле больного, потому что его напряженный рабочий день начинался в 4 утра и заканчивался с наступлением темноты. У него фактически не было свободного времени, к тому же он уставал, так как о себе давали знать его годы. Однако, желая хоть как-то помочь Антонио, он оставил ему свою старую драгоценную Библию с условием, что тот будет читать ее аккуратно и бережно. Антонио вначале совершенно не интересовался книгой и лишь раздражался, видя ее. Но тем не менее, однажды, когда ему было особенно тоскливо, он открыл ее. Верующие женщины, навещая больного, часто видели его лежащим с книгой в руках. Однако, когда они заметили, что он просто листает страницы, посоветовали ему прочитать отрывок из 12 главы послания к евреям, в которой говорилось о благословениях в испытаниях и о любви Божьей, по-особому проявляющейся в наказании. Это место заинтересовало его и принесло покой темному ропщущему сердцу. С этого дня он начал читать Библию, и благодаря помощи верующих друзей, которые советовали ему, что читать, и объясняли прочитанное, начал возрастать в познании и любви к Слову Божьему. Антонио вначале думал, что выздоровеет за 6 недель. Однако прошло еще 6 месяцев, пока он первый раз встал с постели и на костылях проковылял по комнате. У него было сломано бедро, из-за которого он стал инвалидом на всю жизнь. Его верующие друзья сказали, что он уже никогда не сможет работать каменщиком, и посоветовали ему в свободное время, когда его не терзала боль, читать и изучать Библию, а также заниматься самообразованием. Они надеялись, что, вернувшись в родной город, он сможет зарабатывать себе на жизнь преподаванием. Антонио прислушался к их советам и начал усердно заниматься. По мере его возрастания во многих полезных сферах усиливалось его стремление и к Слову Божьему. В конце концов, он осознал самое важное, что может осознать человек, а именно – что он является великим грешником, заслуживающим вечного наказания. Антонио также осознал, что кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, может очистить от всех грехов даже такого грешника, как он. С этого дня он стал пребывать в истинном мире и радости, несмотря на свое трудное положение. Более того, он всегда благодарил Бога за случившееся, благодаря которому Богу было угодно привести его к себе. Глава 8. Заключение. Осенью 1863 года Антонио наконец-то вернулся домой. Он стал учителем христианской школы в одном из городов Италии, но не в родном Тичино, где в те времена еще не было свободы вероисповедания. За небольшим городком, в котором он начал работать учителем, было несколько сел, в которых жили верующие семьи. Для проведения уроков Антонио предложил детям из этих семей 2 раза в неделю собираться у него в доме, так как школа еще не имела своего помещения. Он давал им задания на дом с условием, чтобы дети выполняли их лишь после того, как помогут родителям по хозяйству. Когда занятий не было, Антонио организовывал собрания в окрестных селах с целью помочь людям познать Слово Божье. Опираясь на палку, он преодолевал небольшие расстояния, не переутомляя себя. Антонио радовался, что после своего покаяния, когда он начал жить праведно, его здоровье значительно улучшилось. Через некоторое время Джованни дал согласие на брак своей старшей дочери с молодым учителем Антонио, которому с момента его чудесного преображения питал отцовскую привязанность и любовь. Более того, его жена и дочь, познав истину, отказались от заблуждений Римско-католической церкви. В своем завещании он распорядился, чтобы после его смерти Библия, которую он нашел в стене, стала собственностью его зятя, который, видя ее, до сих пор краснел. Джованни тем временем продолжал с радостью читать свою любимую драгоценную книгу, благодаря которой он все больше и больше ценил ту милость, которая избавила его от оков католических суеверий и заблуждений и научила поклоняться Богу в духе и истине. Богу невозможно угодить лишь одним внешним служением и бессмысленными обрядами, которые никогда не удовлетворят устремления наших душ. Обращаясь к женщине-самарянке, Господь сказал: «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 и 24 стихи. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. Сегодня в этой передаче прозвучала повесть «Библия в стене». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту повесть для вас прочитала Светлана Гончарова. Я не прощаюсь с вами, а говорю до встречи на страницах следующей книги. А еще мне осталось напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Это телефон в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-2193. Благодатной силой и защитой здесь на земле Творец нас единишь. тебе пришли, душою мы открытой, и на всей жизни верно ты хранишь. И если ждут нас впереди страдания, мы знаем, с нами рядом ты идешь. И нашу жизнь, все мысли и желания к любви и миру чудно приведешь. Даруй, Господь, свети свечом надежды и жизнь вдохни в их теплые лучи. И если